от всемилостивейшей государыни. Меня нечего увещевать и учить. А послушай-ка ты моего совета. Я знаю, с чем я послан от государыни. Да, мне там сказали, что будто бы батюшка наш, донской казак Пугачев, но вместо того это неправда. Приехав к нему, я нашел, что он подлинный государь. Так не могу злодейство предпринять против законного нашего государя. Да что и вы стоите? Ведь ежели не сдадитесь, так после вам худо будет. А лучше признайте свою вину и принесите покорность. Батюшка вас простит и пожалует. Ты здесь капитан, а у него, может быть, и генералом будешь. Пожалуй, не сомневайся, право, он подлинный государь. Да чего больше говорить? У него в Берде служит коллежский асессор из Симбирска. Так ему лучше нашего можно знать, кому он служит, государю или нет. Итак, сами рассудите. Когда государь с государыней не согласны, так нам нечего в их дела вступаться. Они как хотят между собою, а нам лучше сторону держать государя, потому что мы еще прежде присягали ему верно служить. Не убедив друг друга, капитан и казацкий депутат разошлись в разные стороны. Осада продолжалась. Обе стороны надеялись на благополучный для себя исход. Между тем, под Оренбургом шли дни за днями, тоже в условиях продолжающейся осады. В начале января Рейнсдорп узнал, что Пугачев с некоторой частью из толпы своей отлучился к Яицкому городку. Перебежчики из повстанческого лагеря, разведка боем, проведенной 9 января, убедили как будто, что у пугачевцев очень мало боеприпасов, снарядов, ядер, пороха. Рано утром, 13 января, три колонны во главе с Валенштерном, Корфом и Наумовым вышли из города. Три командира имели более 2000 человек и 27 орудий. Они должны были, по мысли губернатора и его советников, разбить восставших, не выпуская злодейскую толпу из гнезда своего, Бердской слободы, а особливо сильную канонаду, приведя их к конфузию, чтобы предотвратить их контратаку. На случай контрнападение, в городе приготовились к его отражению все оставшиеся в нем люди, более или менее боеспособные. Но план оренбургских начальников не осуществился. Правда, Наумов продвинулся далеко вперед, но два других командира, Валенштерн и Корф, не поддержали его. Более того, начали отступление к городу. Они заметили большие силы повстанцев, которые собирались на пути их наступления и полагали, что те хотят их окружить. Отступление привело к расстройке и замешательству среди солдат, панике в их рядах. Этим и воспользовались восставшие, которыми в отсутствие Пугачева командовали Шигаев и Лысов. По отступающим открыли беглый огонь 30 орудий, а пешие и конные – с великой отважностью с копьями набегали. Гарнизонное войско без всякого порядка, не слушая командиров, бежало под прикрытие городских стен. Такой на всех напал страх, по словам очевидца, что не думали и спастись, и гнали их наподобие овец, кололи, да в полон свой злодейский забирали, так что которые сбросили ружья, те и живы остались. И всего тогда считалось пропалых около 400 человек. Действительно, в ходе боя было убито или пленено 281 человек, в том числе 7 офицеров, ранено 123 человека. В руки восставших перешли 13 орудий, то есть половина из тех, которые гарнизонная команда выявила из Оренбурга. Это было сильное поражение, к тому же на глазах у всего города. Там воцарилось уныние. Тот же очевидец сообщает, что сего несчастного дня пропала уже всякое истреблению злодеев надежда, а осталось только ожидать судьбы. В городе усиливается голод, увеличилось количество нищих. Несмотря на все меры, учет продуктов, обыски, конфискация излишков, бесплатная выдача соли, положение все ухудшалось. Многие жители покидали с разрешения властей город. по указанию губернатора, в марте проводились массовые выселения.